I'm glad to see you again and to worship together. Я очень рад вновь вас видеть и поклоняться вместе с вами. Since I met your pastor Ross 14 years ago, no, 12 years ago, we have been one family. С того момента, как я познакомился с вашим пастором 12-13 лет назад, мы были как одна семья. As a matter of fact, the name of our church is Maim Zoramim. The name of your church? Our church. Название нашей общины Maim Zoramim. So, when we stand in front of the Lord in heaven, if He calls, if He says, come out, those from Maim Zoramim, you and us will together go forward to Him. И когда Господь, мы попадем к Нему, и Он назовет, скажет, Maim Zoramim, выходите, то мы все вместе выйдем. Amen. There is no more blessing than to have more brothers in Christ. Нету большего благословения, чем иметь вот в семье своей больше братьев, сестер в Мессии. Tiberias this time was a successful one too, thanks to your prayer. И Тиберис тоже очень успешно прошел благодаря вашим молитвам. Thank you for your prayer. Спасибо за ваши молитвы. Okay, today's message. Сегодняшняя проповедь. Book of Luke, Луки 9, chapter 9, verse 18 through 26. Луки 9 глава с 18 по 26 стихи. 예수께서 따로 기도하실 때에 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르시되 우리가 나를 누구라고 하느냐 대답하여 이르되 세례 요한이라 하고 들었는 엘리야라 들었는 선지자 중에 한 사람이 살아났다 하나이다 예수께서 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하여 이르되 하나님의 그리스도이시니이다 하니 경고하사 이 말을 아무에게 들지 말라 명하시고 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사 등들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오리거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따르거니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이룰 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요? 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 아멘. 아멘. Луки 9 глава с 18 по 26 стихи я зачитаю. В одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а ныне за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр за Мессию Божьего. Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами, пресвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мной. И кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, от себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет в славе своей и Отца, и святых ангелов. Аминь. The title of my sermon today is "Who do you say I am?" Тема моей сегодняшней проповеди "За кого почитаете меня?" We visited Banyas 2 days ago before we came over here. Перед тем как мы сюда приехали, мы поехали в сайт под названием Banyas на севере. At that place, which was called Caesarea Philippi 2,000 years ago, the Lord asked the disciples, "Who do you say I am?" Это то же самое место, которое в Писании мы находим как Кесария Филиппова, в которое 2000 лет назад Господь спросил своих учеников, "За кого почитаете меня?" He performed many miracles. Он совершил много чудес. He healed the centurion's servant. Он исцелил слугу сотника. He resurrected the only son of the widow of Nain. Он воскресил единственного сына вдовы в Наине. He even performed the miracle of feeding the 5,000 with 5 loaves of bread and 2 fish in the plains of Bethsaida just before they came to Caesarea Philippi. Он даже совершил чудо умножения хлебов и рыб и накормил 5,000 человек на равнинах Вифезды прямо перед тем, как он пришел в Кесарию Филиппову. The main purpose of these miracles was to let the world know who he really is. Главная цель всех этих чудес заключалась в том, чтобы явить миру, кто он есть на самом деле. Now the Lord himself asks, who do you say I am? Теперь Господь сам спрашивает нас, за кого почитаете меня? He prayed before he asked this question. И как мы видим, перед тем, как спросить учеников, он помолился до этого. The Lord always prayed before an important event took place. Перед каждым важным событием мы находим, что Иешуа он молится. After being baptized in the Jordan River, the heaven was opened and the Holy Spirit descended upon him like a dove. He prayed. Мы знаем, что перед тем, как он пришел на реку Иордан и крестился от Иоанна, то небеса были открыты, Дух Святой снизошел в виде голубя, он молился. The Lord prayed all night before he chose the 12 disciples. Перед тем, как Господь избрал 12 учеников, он также молился. Also today at the Caesarea Philippi, the Lord prayed and then asked this question. И также, перед тем, как задать этот вопрос, в Кесарии Филипповой он молится. This means that this question is an intended, carefully thought question. Это означает, что в этом вопросе заключалась очень важная мысль, которую нужно было передать. Dear saints, if we know who Jesus really is, our heart will become full of peace. Дорогие братья и сестры, если мы действительно будем знать, кто есть Иешуа для нас, то наши сердца будут наполнены миром. We are anxious and our hearts are so often troubled because we do not know who he really is. Мы суетимся, и наши сердца порой полны тревоги, потому что мы не знаем до конца, кто он есть. The apostle Peter answered, "You are the Christ, sent by God." И Петр, апостол, отвечая, говорит, что ты есть Мессия, посланник Божий. Peter answered correctly. Петр правильно ответил. But the Lord immediately warns Peter. Но Господь сразу же предупреждает Петра. Do not tell this to anyone. He warns him. Он предупреждает, говорит, не говори об этом никому. Why? Почему? One reason is because up to that time there was no one who rightly understood the meaning of these words. Одна из причин это потому, что на тот момент не все полностью понимали значение этих слов. No one would have understood what Peter said. Никто не мог понять вот этого откровения, которым Петр только что сказал. Everybody would have looked around and said to each other, "The Messiah sent by God? What is this?" Все обернулись бы, посмотрели и сказали: "Мессия, посланник Божий, что это?" Therefore, if these words spread among people, they would have caused more harm. И поэтому, если бы эта новость слишком рано распространилась бы среди всех людей, то эта новость принесла бы больше вреда. There is a saying in Korea, a fake doctor can easily kill a patient. В Корее мы говорим, есть такая как поговорка или пословица, что ненастоящий доктор легко может убить пациента. Do you have a similar saying here in В Израиле есть такое, да, тоже? Another reason is because this is a question that only the Holy Spirit could help answer. Еще одна причина, почему он сказал никому не говорить, это потому что только Дух Святой может дать понимание этого ответа. Brothers and sisters, we can know who Jesus is only by the Holy Spirit helping us. Братья и сестры, мы можем познать по-настоящему, кто такой Иешуа, только через Духа Святого, который помогает нам открывать эту истину. We can no way understand who Jesus is by going to the library and reading millions of books on the desk and researching him. Мы не сможем полностью понять, кто он такой, если просто пойдем в библиотеку и изучим все книги о нем, кто он был. Thus far, Jesus has revealed himself mainly through miracles. На тот момент Иешуа он являет себя через чудеса. Today he let Peter make a correct answer to who he really is. Сегодня вот в этом отрывке мы видим, что он дает Петру, открывает ему, позволяет ему увидеть, кто он есть на самом деле. But that's not enough. Но этого недостаточно. In verse 22, he elaborates more to let us know who he really is. В 22 стихе он еще яснее изъясняет 22 стихе, кто он есть. Okay, the verse 22 goes like this. And he said, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed and be raised the third day. Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженному старейшинами, пересвященниками, книжниками и быть убитым и в третий день воскреснуть. Jesus says four times of must. In this saying. Иешуа вот здесь в этом стихе повторяет как бы четыре раза, говорит слово «должно». First, he must suffer. То есть он должен пострадать. Second, he must be forsaken. Он должен быть отвержен. Third, he must be killed. Его должны убить. Fourth, he must be resurrected. Он должен воскреснуть. Please notice this. Обратите внимание. It is not he will suffer, but he must suffer. Не просто написано, что он пострадает, написано, что должно пострадать. It is not he will be forsaken, but he must be forsaken. Не просто, что он как бы будет отвергнут, а он должен быть отвержен. It is not he will be killed, but he must be killed. Не просто убьют его, а должно такое произойти, что возьмут жизнь его. It is not he will be resurrected, but he must be resurrected. И не просто он воскреснет, а должно ему воскреснуть. Why must? Почему должно? Слово, что вот должно это произойти. I would like to explain this with the GPS, you mean navigation system. GPS many of you use. Я хочу объяснить это на примере GPS, системы навигации, которую мы все используем. You are driving in a car using the GPS as your guide to the place you want to go. Вы включаете GPS, используете как своего гида, направителя, направлять вас в то место, в которое вы едете. Looking at the GPS, you see that in 10 miles there is a gas station. И вы когда смотрите на GPS, оно показывает, что там через 10 километров будет бензоколонка. In 20 miles, it tells you that there is a McDonald's fast food restaurant. А через 20 еще километров показывает, что остановка Макдональдса. Then, after 10 miles, there should be a gas station, and after 20 miles, there should be McDonald's, if the GPS is not a fake one. И если GPS не ложный, то через 10 километров вы приедете туда, куда оно и показало, то есть на бензоколонку, а еще через 20 будет McDonald's. Brothers and sisters, long time ago, God made the prophets write in the Bible that these things will happen to the Messiah. Братья и сестры, Господь через пророков уже записал эти вещи в Писании о том, что должно произойти с Мессией. The Bible is God's GPS. Библия, по сути, это Божий GPS. God already recorded everything in there. Бог уже туда вложил в Писание, как вот в GPS, и записал все события, которые должны произойти. Brothers and sisters, then it must happen exactly as it was written. И поэтому, братья и сестры, используя это слово, все эти вещи должны произойти так, как они записаны. This is why the Lord kept saying must. Поэтому Господь с уверенностью говорил, не просто произойдет, а должно произойти, должно произойти. After he was resurrected, the Lord spoke this way to the to two disciples who were on the way to Emmaus. И когда он воскрес и встретил двух людей, идущих в Эммаус, он сказал им следующие слова. This was on the day he was resurrected. В день его воскресения. The faces of the two disciples who lived in Emmaus were downcast and disturbed. Мы знаем, что лица этих людей, идущих учеников, идущих в Эммаус, были опущены, расстроены, разочарованы. All the hope they had in Jesus was gone. Вся надежда, которую они имели в Иешуа, она пропала. Jesus died vainly on the cross. Как будто бы Иешуа, ну, просто так, зря умер на кресте. Therefore, they were walking with their heads down low, but the resurrected Lord appeared and told them this. Поэтому они грустно шли, но воскресший Господь явился им и сказал следующее. How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and enter into his glory? И в Луки 24 глава, 25 и 26 стих говорит. Chapter 24, verse 25. 24 глава, 25 и 26 стих, я зачитаю. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Мессии, войти во славу свою? Аминь. Look, here he also says, did not the Christ have to suffer and enter into his glory? Тут мы тоже видим, что он использует, говорит слово, не надлежало ли пострадать Мессии и войти во славу. It is not that he will suffer and enter into his glory. Не просто написано, что он пострадает и войдет во славу. He must suffer and must enter into his glory. Ему надлежало страдать и надлежало войти в славу. Again, why must? Почему должен он? Почему надлежало? Because it is written so in the Holy Bible. Потому что так написано в священных писаниях. Saints, four things must happen if someone is saying he is the Messiah. Четыре критерия есть, которые должны произойти с человеком, который говорит, что он Мессия. He must suffer. Он должен пострадать. He must be forsaken. Он должен быть отвержен. He must be killed. Ему должно быть убитым. He must be resurrected. И он должен воскреснуть. All four things must happen to him. Все вот эти четыре вещи должны с ним произойти. Only then he is the Messiah. Тогда по этим критериям он действительно может взять этот титул Мессии. Brothers and sisters, these four things took place exactly with Jesus. Братья и сестры, эти четыре вещи в точности произошли с Иешуа. Now, if Jesus asks, you should be able to answer like this: if you believe in Him or believe Him as your Savior. И поэтому таким образом должен быть наш ответ или наша реакция, если нас спросят про Него, если Иешуа спросит. Jesus, you suffered for me. Иешуа, ты за меня пострадал. You were forsaken for me. Ты был отвержен за меня. You were killed for me. И был убит для меня. But you were resurrected for me. Но ты воскрес также за меня. But there is still more. Но есть еще. Jesus elaborates more to let us know who he really is. Он далее изъясняет, говоря нам, кто он есть. According to verse 23, he says, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. В 9 главе, которую мы зачитали в начале, 23 стих говорит, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». I wrestled a little bit with these words. Я немножко боролся с этими словами. I wrestled with the thought of who in the world there could do this and how Jesus demands like this. Я размышлял в мыслях своих, думая, кто вообще может такое сказать, а тем более еще и сделать и требовать такие вещи. Then I was moved by this thought. It is because Jesus has the confidence. И я понял, что единственная причина это потому что Иешуа Он знал, что говорил, он имел эту твердую уверенность в нем, Saints, кто он есть. Brothers and sisters, no hero, no great figure, no wise man in this world has ever made such a difficult request. И ни один герой или еще какая-либо личность мудрая в этом мире ни разу не дала запрос вот такими трудной, такой трудной просьбой исполнить все это. Why have they not made such a request? Почему они не все лидеры до этого не просили того, что Иешуа? They have not made such a request because they do not have the confidence. Они не смогли бы сказать такой просьбы, потому что у них не было уверенности. Come follow me, then I will give you heaven, which is more wonderful than this world. They don't. They can say this. They don't have that confidence to say this. Ни один человек не имел такую уверенность сказать: иди, следуй за мной, или я открою тебе небеса. У них просто нету такой уверенности сказать об этом, потому что они не таковы. Brothers and sisters, there is no one else who rose from the dead like Jesus did. Братья и сестры, никто не воскрес из мертвых, как Иешуа. There is no one else who received the glory of the kingdom of heaven like Jesus received. Никто не принял славу Царства Небесного, как Иешуа. Therefore, no one dares to demand the same thing that Jesus demands. И поэтому никто не может требовать те вещи, которые требовал Иешуа. They can barely demand empty your heart, leave a kind of person. Максимум, что эти лидеры могут сделать, это сказать, опустоши свое сердце, живи как хороший человек. They cannot say more than that. Больше этого они не могут сказать. It is because they do not have the confidence. Потому что у них, на самом деле, они не являются таковыми, у них нет такой же уверенности, как у Иешуа. But our Lord Jesus Christ has all the confidence. Но у Иешуа нашего Господа есть вся уверенность. Jesus has so much confidence that he can say such awesome words without any hesitation. Иешуа может с уверенностью сказать без затруднений все эти вещи, потому что он знал, кто он есть. If there is no confidence, there is no way he can do this. Если ты не знаешь, кто ты есть, или в человеке нет уверенности в себе, то он не может сделать ничего. I see the confidence of Jesus overflowing in verse 22 and 23. Я вижу в 22-м, 23-м стихе вот эту твердую уверенность в Иешуа. In verse 22, Jesus says that this terrible and shocking things will happen to him. В 22 стихе мы прочитали, что все вот эти ужасные, тяжелые вещи произойдут с ним. But in verse 23, Jesus says, you also take up your cross and follow me. Но в 23 он еще и призывает остальных идти за ним, взять свой крест и тоже следовать по такому трудному пути. Brothers and sisters, please look carefully to see if there is anything between verse 22 and verse 23. Посмотрите внимательно на 22 и 23 стих и увидите, если есть что-то между этими стихами, какая-либо связь. None. There is nothing. Вообще как бы никакой. He did not say verse 23, wrestling, resting, a little bit while after saying verse 22. Он не сказал 23 стих, немного отдохнувший после 22 стиха. He did not rest even one second after verse 22. Даже ни секунды не отдыхал. He says this without any hesitation. И он подряд сказал эти стихи без всякого затруднения. If it were me, I probably would have done this way. Mr. Peter, this road is very, very difficult road, very not easy road. So go home and think about this for about a week and pray about this. And after that, if you still want to follow me, then come back and follow me. Если бы я был на его месте, у меня не было бы такой уверенности, максимум, чтобы я мог сказать людям, это, послушай, вот есть тяжелый, непростой путь, иди домой, подумай об этом пару недель, помолись и реши, если ты хочешь следовать за мной или нет. И тогда пойдем дальше. But the Lord does not do that. Но Господь не таким образом подает все это. Without any hesitation, he says, follow me. Без всяких сомнений и затруднений он говорит, следуй за мной твердо. Not only that, he even says, take up your cross and follow me. Не просто это, но говорит также, возьми крест твой и иди за мной. Brothers and sisters, he was so filled with confidence that he could say it so calmly. Братья и сестры, он настолько был наполнен уверенностью, что мог так твердо говорить об этом. The confidence that he would take us to the glory of heaven. Уверенность в том, что он сможет совершить то, ради чего он пришел, и взять нас на небо. In verse 26, we could see again Jesus overflowing with confidence. Также в 26 стихе мы видим, насколько он уверенно говорит свои слова. For whosoever is ashamed of me and my words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory and in his Father's glory and of the holy angels' glory. Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Saints, the most important part of this verse that should be read loudly is when the Son of Man comes. Друзья, самый важный момент здесь в этом стихе это когда придет Сын Человеческий. The phrase when the Son of Man comes should be enlarged 1,000 times or 1,000,000 times more than it is printed on the Bible. И эта фраза, когда придет Сын Человеческий, должна быть увеличена шрифтом, подчеркнута и нами запомнена. Brothers and sisters, if we say amen to Peter's confession, Jesus is the Christ sent by God, we should not read this phrase without being moved and touched. Друзья, когда мы соглашаемся с тем, что Петр сказал, то это не может оставить нас равнодушными. We must read it with our hearts filled with emotion when the Son of Man comes. Это должно наполнить наши сердца хорошими эмоциями, когда мы читаем, что когда Сын Человеческий придет. He says that he will come in three kinds of glory. Он говорит, здесь указывает на то, что он придет в трех разных видах славы. He says that he will come in his own glory. Он придет в своей славе. The glory of the Father. В славе Отца. And the glory of the holy angels. И также в славе святых ангелов. How dazzling that glory will be. Насколько ослепительной будет эта слава Божья. Dear brothers and sisters, in today's scripture, Jesus spoke in reality all he wanted to say on earth. И братья и сестры, вот в этих писаниях Иешуа сказал на самом деле все, что он совершил на этой земле. He said that he himself is the Messiah. Он сказал, что он есть Мессия. He said about the cross. Предупредил о кресте. He said that he would be resurrected on the third day. Сказал, что будет воскрес. He said that he would come again in glory. И вновь придет во славе. He spoke all that he wanted to say while he was on the earth. Он сказал все, что он хотел находясь здесь на этой земле. Your brothers and sisters, a little while after Jesus said these things, he suffered, he was forsaken, he died on the cross and rose from the dead, exactly as he said. Немного спустя после своих слов он подтвердил свои слова делами и действительно пострадал за нас, был отвержен, умер на кресте и воскрес из мертвых, в точности, как он и сказал. In conclusion, then, how would you respond to his question, who do you say I am? И в заключение, как бы мы ответили на этот вопрос, за кого почитаете меня вы? Are you willing to deny yourself daily and pick up your cross and follow him? Готовы ли вы отвергнуть себя ежедневно, взять свой крест и следовать за ним? He says daily. Он говорит каждый день. He does not demand your one-time death like martyrdom. Он не требует просто какого-то одного события, допустим, ну, просто умереть в качестве мученика. He says daily. Он говорит каждый день. He demands that your daily life should be different from those who do not know who Jesus is. Он не просто говорит или призывает, он требует, чтобы наши жизни отличались от тех, которые живут вот в этом мире. Are you willing to live a different daily life? Готовы ли мы жить другой жизнью? If it is different, it will be the most powerful witness you can give to the world. Если твоя жизнь будет другой, это и будет самым сильным свидетельством или евангелизацией этому миру. And also it will be the surest evidence that you know who he really is. И также для тебя самого это будет глубокая уверенность, убежденность в том, кто он есть. May the grace and the power of the Holy Spirit enable you to do so. Да пусть благодать Божия и сила Духа Святого сделает нас способными к таким делам. Аминь.